Глава третья. Просидев всю ночь перед монитором, Лиля не услышала, как над ухом разрывался будильник. Круглый, старый, жуткого зеленого цвета, с облупленной краской по металлическому краю. Обычно только он мог ее разбудить, заставить подняться с постели. Но не сегодня. Когда мама разбудила Лилю, своего старинного друга она нашла на полу. Наверное, смахнула рукой. Или сам спрыгнул на кривых металлических ножках, отчаявшись разбудить. «Мамуль, сколько времени?» — уточнила Лиля. «Почти 8. Если поторопишься, успеешь на 8-часовой автобус и приедешь как раз к началу первой пары». С кухни доносились аромат кофе и яичницы. «Умывайся быстренько, я уже на стол накрываю». Женщина, подперев голову ладонью, небольшими глотками потягивала чай. Она только вернулась со смены и выглядела жутко уставшей. «Мамуль, ложись! Тяжелая смена!» — поинтересовалась Лиля, торопливо прожевывая бутерброд и запивая его кофе. «Да, кажется, сегодня захотел родиться на белый свет весь город. А ты опять рисовала?» Мама широко зевнула и сочувствием посмотрела на темные круги под глазами девушки. «Ага, закончила заказ. Все, мам, я побежала!» «Что бы без тебя делала?» Последнюю фразу Элли кричала из коридора, завязывая шнурки на ботинках. «Спасибо, мам, и пока!» Девушка вылетела стрелой из подъезда, быстро преодолев 3 этажа. Перепрыгнула через ямку, заполненную дождевой водой, перед подъездом. Лавировала между снующими пешеходами, которые, как назло, не спешили. До остановки оставалось не больше 100 метров. Лиля пробежала по неглубокой, но широкой луже, отворачиваясь от брызг, летящих из-под колес мимо проезжающих машин, и с горечью наблюдала, как удаляется ее автобус. «Стойте!» — крикнула девушка в надежде, что водитель или кто-то из пассажиров услышат. «Подождите! Вот же черт!» Какой-то парень, устало висевший на поручне задней площадки, глядя через мутное стекло, послал ей кислую улыбку. «Теперь точно опоздаю. Следующий будет только через 20 минут. И почему мы живем на краю города? Нормальные люди перебираются ближе к центру или наоборот, дальше от суеты, за черту города. Мы же с семьей разделяем 2 этих мира», — размышляла Лиля, расхаживая по остановке. «Лиля, прыгай быстрее!» Эля с ожиданием смотрела сквозь открытую дверь внедорожника. Дважды девушку просить не пришлось. «Спасибо, проспала». Она усаживалась удобнее. «Доброе утро». Наконец догадалась поздороваться. «Доброе». Рокотова приветливо улыбалась. «Дядя хорошо водит, быстро доедем. Еще и кофе успеем выпить». За рулем автомобиля сидел мужчина. Высокий рост и примерно 1 комплекция с Элиным братом выдавали в них родственников. Но в отличие от Дмитрия, с которым вчера познакомилась Лиля, дядя одногруппницы был немногословен и хмур. Он никак не отреагировал на приветствие, да и на ее появление в целом. Резко перестроился в левый ряд и продолжил агрессивно лавировать между автомобилями. «Спасибо, что остановились. Вы, наверное, спешите?» Лиля попыталась во второй раз завязать разговор и поблагодарить. Мужчина бросил на нее быстрый взгляд и немного опустил стекло. Очень тонкий намек, после которого Лиле захотелось сменить парфюм. «Дядя не любит опаздывать, а из-за меня мы задержались», — пояснила Эля. Мужчина хмыкнул и прибавил скорость. «Тут всегда полицейские с радаром стоят», — вырвалась у Лили, когда она взглянула на спидометр. «Хочешь поздороваться с ними? Я остановлю». Мужчина насмешливо фыркнул. «Нет, спасибо». В насмешку он притопил педаль газа. «Шикарный мужчина, а приятного впечатления не производит». Лиля тайком наблюдала. Классический вариант власть имущего образца. Молчалив, красивое лицо с оттенком надменности и насмешливый взгляд. При виде подобных экземпляров женщины сворачивают шеи, провожая взглядом, а те, кто послабее, падают прямо в ноги. Автомобиль на скорости вошел в поворот и пронесся мимо патрульной машины. Доблестные сотрудники ГИБДД вмиг потеряли интерес к происходящему на дороге, проводили скучающим взглядом внедорожник. «Теперь-то ясно, почему надо мной потешался Эллин дядя», — подумала Лиля. «У него явно абонемент на нарушение правил». «Извини, дядю», — произнесла одногруппница, поднимаясь по лестнице к университету. «Он сегодня не выспался». «Он когда-нибудь высыпается?» — огрызнулась Лиля в ответ и тут же спохватилась. «Прости, Эль, я погорячилась. Вы помогли мне. Извини еще раз». Ей стало стыдно за несдержанные эмоции. «Ничего страшного». Эля спокойно отнеслась к выходке и потащила подругу к автомату с кофе. «Он привык, что его все слушают беспрекословно, а если в дурном настроении, никто не смеет тревожить. Но ты же этого не знала». Она шкодливо улыбнулась и выбрала напиток, нажав кнопку. «Мы ждем не дождемся, когда он встретит свою пару, и ему будет чем заняться. Извел всю семью. Бдит и воспитывает и бдит». Отпив жадный глоток кофе, стерла с лица недовольство и с улыбкой спросила. «А какая у тебя семья?» «Обычная. Мама медсестра, работает в роддоме. Папа мотается вахтами на север. Ничего особенного. А братья, сестры у тебя есть?» «Нет, я одна в семье». Лиля забрала готовый напиток из автомата, и подруги поспешили на занятия.